Глава 28. Левая рука. 1988-1989 годы. Нора, выбравшая в 15 лет профессию театрального художника, знала про себя, что могла бы заниматься и какими-то другими делами, режиссурой, может, даже драматургией, могла бы стать актрисой или, в конце концов, педагогом, но никогда бы не стала ни врачом, ни инженером, ни математиком. А вот Тенгиз мог быть кем угодно — виноделом, психологом, даже продавцом на рынке. Кем угодно, кроме той профессии, которая требует строгой внешней дисциплины — военным, к примеру, или водителем электровоза. Витя не мог быть никем, кроме как математиком. А вот с Юриком с самого детства было совершенно непонятно. Он мог заниматься чем угодно, но только по вдохновению. Как только оно уходило, в ту же секунду он бросал свое занятие. Заставить его делать что-то, что ему не по душе, было невозможно. Должно было появиться такое дело, единственное, которое бы занимало его целиком, держало бы его при себе постоянно и неотвязно, как Витю математика. К 12 годам это дело наметилось. Музыка. Но не музыка вообще, а музыка исключительно группы Beatles. Он снимал песню за песней, а Нора изнемогала от его маниакального трудолюбия. Она предпринимала некоторые попытки вытащить Юрика из битломании, пыталась определить в нормальную музыкальную школу, где царили гаммы, этюды Гедики, уроки сольфеджио и общие хоры. Но с музыкальной наукой ничего не получалось. Всякий раз, когда начинались какие-то регулярные занятия, он бросал их по разным причинам. То педагог был нехорош, то инструмент переставал ему нравиться, то соученики вызывали такой протест, что он отказывался ходить на занятия. Прошло уже несколько лет, а дальше Битлов он не двигался. Зато своих знал наизусть, каждого в отдельности и всех вместе. Но чем дальше музыка отстояла от песен его кумиров, тем менее интересна она была Юрику. Каждая их пластинка, каждая запись, попав в его руки, становились событиями жизни. Они стали единственными учителями, и в течение нескольких лет никакой музыки, кроме этой всемирной, молодежной, на которую у Норы выработалась аллергическая реакция, он не воспринимал. Нора пыталась приохотить его к какой-то иной музыке, то вела его в консерваторию, то в оперу, познакомила с Арсеналом. Алексей Козлов, сам в ту пору горячий битломан, кажется, произвел на него некоторое впечатление. Все звуки, которые поступали в его уши, разделялись на два сорта — «они» и «не они». Приезжавший временами Тенгиз был хорошим собеседником, потому что он тоже любил эту ливерпульскую компанию и всегда привозил Юрику какую-нибудь старую новинку. «Но нельзя же из битломании делать профессию», — убеждала Нора Тенгиза. Но Тенгиз подмигивал Юрику, разводил руками, тряс головой и возражал, преувеличивая свой грузинский акцент. «Почему? Таксистам можно? Водопроводчикам можно? Милиционерам можно, а битломанам нельзя. Почему, Нора, мальчик не может быть битломаном?» Сбросив акцент, добавил. «Нора, это очень забавно, но для Леннона Элвис Пресли был божеством. Для них рок-н-ролл был сотворением мира. А до Элвиса будто ничего. Культура по своей природе цитатна. Но у нас цитат много, а для них весь мир из одной цитаты рождался», и смеялся. «Мы слишком много знаем». Школа Юрика нисколько не занимала. Учился он еле-еле, при большом Норином участии переходил из класса в класс, и это его мало беспокоило. Он даже не особенно тяготился школьными уроками, умея погружаться в свои музыкальные грезы на геометрии и химии. В школе его почти полюбили и мальчики, и девочки. Невзирая на то, что друзей у него не было, и он исключительно мало интересовался и самими ребятами, и их отношениями. Даже учителя, которые считали его лентяем и бездельником, хорошо к нему относились. Он был беззлобен, искренен и собой приятен, светлолицый, кудрявый, хорошего роста. Находящие друг на друга лодочкой выпирающие резцы его не портили, а даже придавали милое зверушечье выражение. С тех пор, как у него появилась гитара, почти закончились невинно древние и восхищающие нору вопросы и догадки, которыми он ее с раннего возраста засыпал. Замирая с ложкой, недонесенной до рта, восьмилетний мальчик говорил: «Мам, а жизнь — щелка между плотью и духом». Или, не выплюнув изо рта зубной пасты, сообщал: «Нора, я знаю, жизнь — это пространство между адом и раем». Нора взлетала от восторга, но никакого восхищения не обнаруживала. «Цены бы тебе не было, если б ты умел еще и попку как следует вытирать». И получала в ответ: «Мам, ну ты же видишь, где у меня попка? Ее трудно сзади вытирать». С попкой он постепенно научился управляться. Прошло всего несколько лет, и теперь музыка, похоже, избавила его от экзистенциального беспокойства по поводу вечности, времени, свободы, Бога и прочих абстрактных и неразрешимых проблем. Все это по мере сил он выигрывал на гитаре с помощью битлов. Играл он вдохновенно и достаточно неумело, со смутной внутренней улыбкой, которая отражалась в вверх направленных морщинках в уголках рта. Нора все это замечала и огорчалась. Еще один артистический темперамент при отсутствии дарований. А возраст у мальчика был такой, когда уже следовало подумать, к какому делу его можно пристроить. Нора вспоминала Витасю в этом возрасте, его полную погруженность в математику и столь же полное отсутствие интереса ко всему прочему, и радовалась тому, что Юрий кладет с одноклассниками, его битлообразное бренчание делает его центральной фигурой всех подростковых тусовок, а менее чем средние достижения в учебе не портят его репутации. Общая атмосфера школы была такова, что отличников не очень любили. Спортсмен, музыкант или хулиган выглядели привлекательнее. Это было вывернутое наизнанку изгойство, когда числиться в отличниках в школьной среде было менее престижно, чем слыть хулиган. Времена, когда Юрик читал запоем, ходил с Норой в театры и на выставки, закончились в тот день, когда Тенгиз принес ему первую гитару. Гитара принесла ему успех среди школьных маргиналов, с тех пор он на долгие годы покинул круг приличных детей. Нора это прекрасно понимала, возразить ей было нечего, в школьные годы ее тоже тянуло прочь от хороших девочек. В начале декабря, на дне рождения у Сереги Циклопа, одного из хулиганствующих одноклассников, Юрик получил неожиданный подарок — армейский взрыв-пакет в картонной оболочке. Серега, второгодник, самый старший в классе, относился к Юрику покровительственно и даже заботливо. Честно предупредил, что взрыв-пакет хотя и учебный, но может и рвануть как следует. Взрыв-пакет пролежал несколько дней в ящике стола и сжег Юрику мозг желанием взорвать его. В первый же вечер, когда Юрик остался дома один, он вытащил взрыв-пакет из ящика стола, пришел на кухню и поджег заманчиво болтающуюся из картонного футляра витую веревочку длиной сантиметров 15. Она охотно зажглась, горела уверенно, быстро, весело, не думая гаснуть, и когда оставалось сантиметра 2 до входа тлеющего зернышка в корпус, Юрик ощутил беспокойство и решил свой эксперимент прервать. Он открыл кран и подставил горящую нить под струю воды. Но оказалось, что этот огонь какой-то особой природы, и вода его не гасит. Он заметался по кухне, хотел было выбросить патрон в окно, но старая рама с первого рывка не открылась, и Юрик понесся в уборную, чтобы утопить огонек, совсем уже приблизившийся к корпусу, в унитазе. Но не успел. Взрыв прогремел прежде, чем он добежал до уборной. Бабахнуло так сильно, что маленькая кухня содрогнулась, и стекло, стоящее насмерть раме, выбило. Тряхнуло здорово. «Руку оторвало», — зажмурился Юрик и замер, ожидая почему-то еще одного взрыва. Но еще одного взрыва не последовало. Он открыл глаза. Было мутно, дымно, воняло войной. Рука была на месте, но в треугольнике между большим и указательным пальцами зияла опаленная рана. Кусок мяса ничем не отличался от того, которое в магазине. Красная, с белыми прожилками. «Левая рука!» — взвыл Юрик. «Левая рука! Прощай, гитара!» Было совсем не больно, но лучше бы оторвало голову. Он взвыл и забегал по квартире, махая окровавленной рукой и окропляя светлой свежей кровью стены, пол, даже потолок. Он бегал по квартире, оглохший и обезумевший, и не слышал бешеного стука. Соседи по лестничной клетке бились в дверь. Но он и сам бежал к двери, его гнал страх за эту самую несчастную левую руку, без которой какая может быть игра на гитаре. Он открыл замок, перед ним стояли три соседки и старый сосед. Юрик все продолжал кричать: «Левая рука! Левая рука!» А они беззвучно открывали рты, не издавая ни звука. Свист в ушах, вкус металла. Это была контузия. Самая проворная из соседок побежала вызывать скорую, а самая умная затягивала его руку полотенцем, одновременно искала его шапку и приказывала мужу быстро спускаться во двор и заводить машину, ехать в больницу. Во втором часу ночи Нора, войдя в подъезд, обнаружила у входной двери, а потом и в лифте, разбрызганные капли крови. Она замерла, предчувствуя что-то ужасное. Кровавые следы вели прямо к двери их квартиры. На двери висела записка: «Нора, зайди в квартиру 18». На завтра у Норы был билет в Варшаву, где она должна была встретиться с Чингизом на театральном фестивале. Везли спектакль Гельмана, производственная драма с человеческим лицом. Юрику в ту ночь сделали операцию. Потрясение было столь глубоким, что милый доктор Медведев, настоявший на том, что место раненого мальчика не в хирургии, а в неврологии, исследовал последствия контузии и установил, что травма скорее психического характера. Слух стал возвращаться на третий день, но подросток плакал, не отвечал на вопросы и твердил только одно: «Левая, почему левая? Лучше бы правая». И отчаянно тряс перевязанной рукой. Ночью позвонил из Польши Тенгиз. Почему не прилетела? Успех! Нора рассказала про патрон. Поразительно, но Тенгиз завопил, как и Юрик: «Левая!» Доктор Медведев вызывал для консультации психиатра. Психиатр прописал таблетки. Вот тут уже затрясло Нору. Чертова наследственность. Через 10 дней повязку сняли. Пальцы были как сосиски. Большого пальца Юрик не чувствовал несколько месяцев. Играть было больно, но можно. В первый же день дома начал разрабатывать руку, чтобы поскорее вернуть ей гитарные навыки и прежнее проворство. «Ему 17 когда?» — спросил доктор Медведев у Норы при выписке. 15 через месяц. 2 года еще», — ответила Нора, быстро сообразившая, о чем идет речь. Надо с армией разбираться. Освобождать его надо. Берегите эту выписку. Здесь написано «Контузия средней тяжести с частичной потерей слуха». Она вам может пригодиться. Афганская война к этому времени уже закончилась, но страх перед воинской повинностью сидел глубоко. Нора заранее знала, что сделает все возможное, чтобы в армию Юрика не отпускать, что ей предстоят мытарства по выпутыванию Юрика из армейских сетей. Военкоматы кормились от этих пацифистов-родителей, и Нора была готова к разным вариантам вручения взятки в безукоризненной художественной форме. А тут необходимая бумажка как с неба свалилась. Замаячил честный белый билет освобождения от службы. Юрик как раз выписался из больницы, когда снова приехал Тенгиз. «Как мальчик?» — спросил он в дверях. «Дома. Поздравляю». Из комнаты Юрика раздавалось слабое бряцание струн. Тенгиз обнял Нору. Потом повесил тулуп на вешалку. В саквояже лежал подарок Юрику — пластинка Битлов «Let it be», после выхода которой в 70-м году в связи с уходом Маккартни группа перестала существовать. Но Юрик продолжал жить в их мире и не собирался его покидать.